7. Взрыв. Прошел не один час, а с корабля так и не поступило сигнала на возвращение спасательных челноков. Оборудование работало в штатном режиме, воздух был чистым, кто-то попивал воду, кто-то взялся за чтение инструкций, а кто-то, просто прикрыв глаза, старался вздремнуть. Иногда поступали сообщения с других челноков, они переговаривались. Но никто не знал, что случилось, поэтому продолжали ждать. «Бездействие — самое худшее состояние». «Что ты делаешь на корабле?» — спросил Цавалас у юного инженера. Он покрутился на месте. «Я прошел отборочный тур, а после учился. В группе у меня были самые лучшие показатели». «Это понятно. Но что тебя заставило бросить свой дом на Кассит и спрятаться в железе?» Цавалас помнил свой первый полет, как гордился собой, что улетает к звездам. Это была его заветная мечта, и он, как его предки, умчался не изучать Вселенную, а сеять жизнь. Это было его призвание, смысл жизни. «Ты ведь инженер, верно?» «Так точно». «Мог бы служить во внутреннем флоте. Зачем тебе это?» «Имел в виду, что... Ладно, сотрудники отдела Био. Они все помешаны на своей работе и призвании. Но зачем железячнику лезть в такую даль?» «Тут такое...» Он аж затаил дыхание. «Тут двигатели, которых больше нигде нет». «Это точно. Двигатели на их кораблях применялись только для сеятелей. Для внутреннего флота они слишком мощные и ужасно дорогие в обслуживании». «Значит, тебе нравятся двигатели?» Савалас говорил просто так, чтобы протянуть время. «Да. А вы знали, что они используют сжатие кризового расщепления? А когда оно достигает уровня разворота, происходит искривление пространства. Что было впереди, оказывается сбоку». Савалас ничего не понимал в этих двигателях. И уж тем более, как там они работают. Для него это тайна, покрытая пылью. Парнишка все болтал и болтал, стараясь рассказать, как происходит расщепление, и что за этим следует, и почему вообще корабль двигается вперед. «А вы? Вы и сеятели?» Его глаза были округлены. На корабле была жесткая дисциплина и своего рода иерархия, где сотрудники Био практически никогда не сталкивались с аналитиками, инженерами или пилотами. Каждый жил своей жизнью. «Да, мы сеятели». «Значит, вы создаете новую жизнь на планетах?» «Вроде того», — спокойно ответил Цавалас. Посмотрел на бортовой циферблат, уже прошло более 6 часов, и тишина. «Круто, значит, там...» Парнишка махнул рукой куда-то в сторону. «Наверное, имел в виду планету, которой они прилетели. Вы посеете, а после будут бегать букашки». «Да букашек еще далеко», — вставил свое слово Сорб. «Далеко?» — удивился Хати. «Ага, как минимум пара миллиардов лет». «Что?» Он был явно удивлен этой цифре. «Ты что, не проходил эволюцию и не изучал работу сеятелей?» — спросил Собр. «Проходил», — немного сконфуженно ответил парень. «Мы первый шаг в эволюции, в этом богом забытом месте. До момента, когда появятся первые зверюшки, пройдет пара миллиардов лет». «Так много?» Хоть и знал, но все же был очень удивлен услышать это от самих сеятелей. «Да». «Процесс сложный, что-то погибает, что-то выживает, но ни ты, ни я, ни твои дети или внуки, никто не увидит плодов нашего труда». «Тогда зачем все это делать?» «Просто хотел знать, зачем». «Зачем?» Савалас порой сам себе задавал подобный вопрос «зачем?». Он потерял близких, лишился прошлого. «Зачем? Ради будущего. Не нашего, а их». И ткнул рукой в сторону экрана, на котором крутилась планета. Хати прекрасно понимал принцип эволюции, знал, что за ним идет, и все же такой огромный срок по времени. К этому времени их звезда начнет раздуваться, а планета сгорит, все живое погибнет. А здесь жизнь может так и не появиться. Знал цели, миссии экспедиции, верил в нее, но в то же время и нет. Корабль плавно летел за планетой, она уже сделала 2 оборота вокруг своей оси, за ней мчался бледный спутник, и они, как 2 танцора, все кружились и кружились. По кораблю прошла волна, пол и стены вздрогнули, и все разом вспыхнуло. Не было шума, треска, звуков взрыва, просто безмолвная вспышка, и корабль Езам в одно мгновение разлетелся на триллионы кусочков. Что-то пошло не так. И теперь во все стороны летела шрапнель. Сгорели первые капсулы, что находились ближе всех к кораблю, другие закувыркались в пустоте, уносясь еще дальше в космос. «Что? Что это было?» Почти все, кто был в спасательном челноке, разом взревели от ужаса. «Что случилось? Откуда это? Что с кораблем?» Лишь молчал Цавалас. Он и так уже все понял. Их миссия завершилась. Челнок получил множество повреждений. Отдать должное никто не запаниковал, все занялись своим делом. Команда суетилась, отключались одни системы, подключались другие. Все быстро надели шлемы, воздух вытекал из пробоин в корпусе. «Кажется, Хурики погиб», — сказал Текл, и все сразу повернулись к нему. Тело Хурики отлетело к стене, ударилось о нее. В спине сияла маленькая красная точка, она была не больше зерна. Осколок пробил его сердце. Все замерли и не знали, что теперь делать. Реальность вернулась. Они разом осознали, что нет корабля, что их челнок поврежден, и им осталось жить не больше 2 суток. Савалас прошел мимо них, они сгрудились вокруг тела товарища и как-то странно смотрели на него. Он открыл крышку пульта и стал быстро активировать ручное управление капсулой. Савалас знал, что к ним никто не придет, что они сеятели, и они не закончили свою миссию на этой планете. Если не сегодня, то завтра все равно погибнут. Воздух уходил, а того, что оставалось в баллонах, надолго не хватит. Да и какой прок торчать тут? Им надо на планету. Им надо закончить миссию. Включилось ручное управление, и челнок нехотя развернулся. Кругом летели осколки. Они ударялись о капсулу, закручивали ее, бросали из стороны в сторону. Нужно срочно уходить, иначе они погибнут раньше, чем приземляться.